Я был раздавлен и разбит, в пух и прах, но еще пытался трепыхаться. Арина говорила: «Город на Луне». — Да, верно, — кивнул Гессер. — Лунные города были бы. Вокруг баз с ядерными ракетами. Ты фантастику читаешь? Пожав плечами, я покосился на книжку в мусорной корзине. То, что писали американские писатели в 50-х годах, это и случилось бы, — пояснил Гессер. — Да, космические корабли на атомной тяге, военные. — Понимаешь, Антон, у коммунизма в России было три пути. Первый — развиться в прекрасное, чудесное общество, но это противно природе человека. Второй — выродиться и сгинуть. Так и случилось. Третий — превратиться в социал-демократию скандинавского типа и подмять под себя большую часть Европы и Северную Африку. Увы, среди последствий этого пути — разделение мира на три противостоящих блока, рано или поздно глобальная война. Но еще до того люди узнали бы о нашем существовании, истребили или подчинили себе иных. Прости, Антон, но я решил, что лунные города и 100 сортов колбасы к 80-му году того не стоят. Зато сейчас Америка... — Сдалась тебе эта Америка, — поморщился Гессер. — Дождись 2006 года, тогда поговорим. Я молчал. Даже не стал спрашивать, что там Гессер видел в грядущем, уже недалеком 2006. Твои душевные терзания мне понятны, — потянувшись за зажигалкой, сказал Гессер. — Не слишком цинично будет, если я сейчас закурю. — Да хоть водку пейте, учитель, — огрызнулся я. — Водку? — С утра не пью. Гессер запыхтел, раскуривая сигару. — Твои терзания, твои сомнения мне вполне понятны. Я тоже не считаю нынешнюю ситуацию правильной. Но что случится, если мы все впадем в меланхолию и устранимся от работы? Я тебе скажу, что. Темные с удовольствием примут на себя роль пастухов человеческого стада. Они смущаться не будут. Они порадуются, что им повезло. Решай. Что решать? Ты же приехал с намерением подать в отставку, — повысил голос Гессер. Ну так решай, в дозоре ты или наши цели для тебя недостаточно светлые. При наличии черного цвета серый считается белым, — ответил я. Гессер фыркнул, чуть спокойнее спросил. — Что там с Ариной? — Ушла? — Ушла. Взяла Надюшку в заложники и требовала от нас со Светланой помощи. На лице Гессера не дрогнул ни один мускул. — У старой корги, Антон, свои принципы. Блефовать она может как угодно, но ребенка не тронет. Поверь, я ее знаю. А если бы у нее нервы сдали? Вспоминая пережитый ужас, спросил я. Плевать ей на дозоры с инквизицией в придачу. Она даже Завулона не боится. Завулона? Может быть, усмехнулся Гессер. Я сообщил о ведьме в инквизицию, но и с Ариной связался. Совершенно официально, кстати. Все запротоколировано. И насчет твоей семьи ведьма была предупреждена. Особо. Вот это была новость. Я смотрел в спокойное лицо Гессера и не знал, что еще сказать. — У нас с Ариной долгие и уважительные отношения, — пояснил Гессер. — Как так получается? — спросил я. — Что именно? — удивился Гессер. — Уважительные отношения? Понимаешь ли... Каждый раз, когда я убеждаюсь, что вы гнусный интриган, вы за 10 минут доказываете, что я не прав. Мы паразитируем на людях. Оказывается, это для их же блага. Страна в разрухе. Так могло быть и хуже. Моя дочь в опасности? Да нет, в безопасности. Словно мальчик Саша Пушкин со старушкой няней. Взгляд Гессера смягчился. Антон, Давным-давно я был тщедушным сопливым мальчишкой. Он задумчиво смотрел сквозь меня. Да, тщедушным и сопливым. И, ругаясь со своими наставниками, чьи имена тебе ничего не скажут, я был уверен, они гнусные интриганы. А потом они убеждали меня в обратном. Прошли столетия, и у меня появились свои ученики. Выпустив клуб дыма, он замолчал. Впрочем, к чему было продолжать? Столетия. Ха! Тысячи лет! Достаточный срок, чтобы научиться парировать любые выпады подчиненных. Да так, что те придут, кипя от возмущения, а уйдут преисполненные любви и уважения к шефу. Опыт — огромная сила, пострашнее магической. «Хотел бы я увидеть вас без маски, шеф», — сказал я. Гессер благодушно улыбнулся. «Скажите мне хотя бы, был ли ваш сын иным?» — спросил я. «Или вы его иным сделали?» «Я все понимаю, нельзя раскрывать эту тайну, пусть все считают...» Кулак Гессера с грохотом обрушился на стол, а сам Гессер привстал, перегибаясь через стол. «Ну сколько ты будешь мусолить эту тему?» — рявкнул он. — Да, мы с Ольгой развели инквизицию, получили право на реморализацию Тимура. Он должен был стать темным, а меня это не устраивает. Понятно? Хочешь, иди докладывай инквизиции. Только оставь этот бред.